Время убивать. Просыпаюсь. В своей постели. У себя в спальне, в Ардене. Никаких былого талых снегов, деревьев, оленя, машины, мертвого Малькольма Любета. Примечание. «Но где вы былого талые снега?» Цитата из стихотворения французского поэта Франсуа Вийона. Родился около 1431-го, умер в 1464-м. Баллада о дамах былых времен. Перевод Жаботинского. Конец примечания. Я в ночной рубашке. И на теле ни следа автокатастрофы, хотя вместо мозга — руины. Розовое вечернее платье висит на гардеробе, замечательно не оскверненное всем, что выпало на его долю. Даже топорщится, будь то под ним жесткая нижняя юбка. Из окна я наблюдаю погоду, весьма отличную от вчерашней. Не пронизывающий холод, но моросливый, тоскливый небесный кисель. Вчерашний день мне что, приснился? Это был просто ужасный яркий кошмар. Замечаю краем глаза что-то на тумбочке, мыло Бронли в подарочной упаковке, сажусь и освобождаю мыло из бумажных застенков. Слышно, как радио внизу мурлычет рождественские гимны, ропщет младенец. Я задумчиво взвешиваю на ладони мыльный лимон, похож на маленькую кислую луну. Господни, ангелы и слуги, защитите, а также помоги мне, Бобик. Если вчера был сочельник, сегодня пора быть Рождеству. Но я, разумеется, понимаю, что причинно-следственные связи погнуты, как ось времени, и вряд ли с меня стоит спрашивать предсказания событийной последовательности. Может, нет постоянной реальности, есть только реальность перемен. Это пугает. Как и полагается, в спальню врывается Чарльз и спрашивает, «У тебя есть оберточная бумага? Еще один подарок завернуть. А у меня закончилось». «Какой сейчас, по-твоему, день?» — спрашиваю я. А он так смотрит, будто я помешалась. И, в общем, прав. «Сочельник, а ты что думала? Какой сейчас день, по-твоему?» Может ли время быть настолько относительно? Бред какой-то. С головой прячусь под одеяло. Я что, правда, вернула вчерашний день? Примечание. Аллюзия на Ричарда II Уильяма Шекспира. Акт 3, сцена 2. Перевод Донского. Конец примечания. Дважды вошла в ту же самую реку, и этот кошмар повторится. Мне что, мало было одного? Повторный показ-то зачем? Сколько риторических вопросов я успею себе задать, прежде чем помру со скуки? Может, я умерла, очутилась в аду, и это моя кара — раз за разом целую вечность проживать худший день моей жизни? Или, может, жизнь моя приснилась мне? Проснусь, и выяснится, что я бабочка? Или гусеница? Или гриб? Гриб, который грезит о том, что он девушка по имени Изабел Ферфакс. А свобода воли у меня еще есть? Может, я останусь в постели? И все дела? Не пойду на вечеринку к Олшам, уж явно никуда не поеду с Малькольмом Любитом. Тогда ни с кем ничего не случится. Я зажмуриваюсь и пытаюсь себя убаюкать. Наверное, вот чем занимаются кошки. Спят, чтобы все исчезло. Собаки, например. Однако я зарезала сон начисто, как начисто подорвала законы времени. Но что если... Думаю я вдруг, открыв глаза и уставившись на розовое платье. Что, если событие подтолкнуло или подталкивает, или подтолкнет, сами выбирайте, не моя пагуба? Что, если они произойдут и без меня? А если они произойдут и без меня, может, удастся как-нибудь их остановить? И тогда, даже если Малькольм, Хиллари и Ричард погибнут, я хоть не буду виновата? Уже кое-что? Но, с другой стороны, а если они уже мертвы? Я выволакиваю себя из постели, вы как хотите, а я пошла разбираться, что происходит. Задираю подол розового платья, ну да, вот она, нижняя юбка, целая и невредима. Я устало вздыхаю. Внизу никого. Винни, Дебби и Гордон оставили прежние позиции, однако сладкие пироги свое место в сюжете знают и горой громоздятся на кухонном столе, обильно заснеженные сахарной пудрой. Я съедаю один, другой, третий. Совсем оголодала. Ничего не ела после вчерашних засохших печений с кремом, хотя, разумеется, возможно так же, что даже их я еще не съела. Не успеешь задуматься, реальность ускользает. Звоню Любитам, отвечает Малькольм. «Алло, алло», — твердит он, пока я не кладу трубку, не придумав, что бы ему такого нечокнутого сообщить. Потом звоню Уолшем, и барабанную перепонку пронзают флейтовые переливы «Миссис Уолш». Я бубню про Хиллари, и миссис Уолш отвечает, что Хиллари с Дороти уехали в центр. Не буду проверять примулов. Честно говоря, мне плевать, жив ли Ричард. А двое из трех уже неплохой результат. Но как сохранить им жизнь? Вот в чем вопрос. Чарльз вцепился бы в этот вопрос зубами, как бульдог. Но Чарльза тоже не видать. Арден прямо какая-то Мария Целеста. Неизвестную катастрофу пережил. Очевидно, только младенец. Он не уничтожаем. Лежит в коляске в коридоре и верещит, выворачивая легкие наизнанку. Вынимаю младенца, я не в силах звать его Джоди из коляски, и пытаюсь утешить, но он ужасно злится, орет так, что голова отваливается, ну, не совсем. Иногда тельце выгибается и каменеет, как в припадке. Личико гневно покраснело, кулачки яростно стиснуты, будто младенец, рад бы заехать кому-нибудь в морду. Я кутаю его в платок, но выходит неловко. И в конце концов я пакую его, как капусту, и тащу в холм феи. Может, миссис Бакстер на него подействует. И вообще, мне надо с кем-то поговорить о том, что со мной творится. Лучше всего с человеком, которого я вчера не укокошила. У Бакстеров тоже сиротливая зловещая тишина. Холм фей пуст и позаброшен, как и Арден. «Эй!» — кричу я в этой пустоте. Но никто не откликается, только младенец всхлипывает и икает. В гостиной разведен огонь в камине, мигает рождественская гирлянда на елке, впрочем, не знаю, полагается ей так или это я навожу помехи. В столовой накрыто к обеду, парадный сервиз, тарелки, в сочельник миссис Бакстер ужасно суетится, почти как в Рождество. Если б миром правила миссис Бакстер, мы бы, наверное, праздновали Рождество каждый день. Посреди стола красные свечи. Возле приборов хлопушки и хитро свернутые рождественские салфетки, красные, с зелеными листьями астралиста. На каждой тарелке стоит винный бокал с креветочным коктейлем. Садись и ешь. Сажусь на стул. Вытаскиваю из коктейля лист латука и жую, размышляя, куда все подевались. Может, Бакстеры теперь тоже выпадают в разрывы пространственно-временного континуума? Может, празднуют сейчас Рождество в 18-м столетии или в раннем Средневековье? Я размазываю младенцу по губам розовый соус из креветочного коктейля, и младенец в шоке умолкает. Я, оказывается, доела коктейль. Хоть и не собиралась. Пожалуй, если обойти стол и съесть другие два, выйдет поприличнее. Сделаю вид, что так и было, но поздно. Хлопает дверь, и в прихожую вступает мистер Бакстер. Видит меня в столовой. Идет, куда шел, потом возвращается и рявкает. «Ты почему здесь? Ты почему на моем месте? И ешь мой обед!» «Где Одри и миссис Бакстер?» — спрашиваю я, виновато выскакивая из-за стола. «Весьма интересный вопрос», — отвечает он тем тоном, каким обычно разговаривает с учениками, которых полагает совершеннейшими идиотами. В ярости выпучивает глаза. «А именно, где они?» — повторяет он, тщательно проговаривая слова. «Хм, ну-ка, ну-ка!» — он изображает удивление и заглядывает в лопушку. «Нет», — говорит он, — «здесь их нет». «Как, наверное, скучно жить с мистером Бакстером?» Спектакль длится еще некоторое время, но затем шумы, издаваемые младенцем, и от младенца бывает польза, изгоняют мистера Бакстера наверх в кабинет. Несу младенца в гостиную и сажусь на диван. Рождественская гирлянда успешно умиротворяет дитя. Младенец сует кулачок в рот, словно заставляя себя умолкнуть, и я сочувствую ему всем сердцем. У него впереди целая жизнь горестей. Жалко, что пришлось начать так рано. Задняя дверь открывается и захлопывается. Надеюсь, это миссис Бакстер и Одри, а не мистер Бакстер. Явился второй раз, еще даже не уйдя. Когда время разрывается, ну или рвется, или что она делает? Паранойя одолевает очень быстро. К счастью, это и впрямь миссис Бакстер и Одри. Тепло одеты, пальто, шарфы, шерстяные шапки, будто гулять ходили. «Малко прогулялись», — говорит миссис Бакстер. «Чтобы папочка подуспокоился. Он у нас малко освирепял», — прибавляет она, страдальчески улыбаясь. Лицо у нее ужасно несчастное. При виде младенца миссис Бакстер растекается лужей материнской любви и посылает Одри под елку искать подарок. Одри находит, разворачивает, это погремушка. Можно подумать, младенец недостаточно шумит. И вручает младенцу, ласково улыбаясь. «Поставлю-ка я чайник», — говорит миссис Бакстер. «Ты же выпьешь с нами чайку, Изабел?» «Папочка», — говорит Одри, когда миссис Бакстер уходит и замолкает, очевидно, не в силах продолжать. «Малко освирепял?» Услужливо подсказываю я. Она забирает младенца, обнимает, словно защищая, утыкается подбородком в червонно-золотой пух на макушке, глаза ее наполняются слезами, и она невероятным усилием предотвращает излитие слезного потока на младенца. «Мальчики!» — с трудом выдавливает она. «Мальчики?» Он думает, «Ты?» «Он уверен, что я была с мальчиком», — шепчет она. «А ты была?» Ну вот наверняка. Иначе как объяснить феномен младенца Джоди? Впрочем, если и есть на земле кандидатки для непорочного зачатия, Одри первая в списке. Она смотрит на меня, глаза огромные, обижены, будто нелепее вопроса в мире не звучало, и крепче обнимает младенца. Тот утихомирился, даже уснул, по-прежнему кулачком затыкая себе рот. Может, из опасения проговориться во сне? Вместе они воплощенное Рождество Христово. Одри с этой чудесной улыбкой Мадонны и довольное дитя, почивающее у нее на груди. Одри осторожно одной рукой расстегивает пальто, разматывает шарф, стаскивает с головы вязаную шапку, но чудесными мадоньими волосами не встряхивает, на голове ничего нет. Я в ужасе ахаю, голова острижена, и это не мальчишеская парикмахерская стрижка, но драный постриг фронтового предателя. «Папочка», — говорит Одри. Возвращается миссис Бакстер с целым подносом рождественских плюшек. Старается не смотреть на цирюльничьи результаты папочкиной освирепялости. Открывает было рот. Но тут на лестнице топает мистер Бакстер, и мы прислушиваемся к его шагам, как герои фильма ужасов в ожидании неизвестного чудовища. И едва не вздыхаем с облегчением от того, что мистер Бакстер еще человек. Когда он врывается в комнату, хмурится мне и говорит, «Ты еще здесь? Ты дурно на нее влияешь». «Я так понимаю, это ты сбила Одри с пути истинного?» «Папочка, не надо», — умасливает его миссис Бакстер. «А ты заткнись», — отвечает он ей. «Суется носом мне в лицо, как записной школьный громила. Ну-с, Изабел, с кем Одри спуталась?» Какой-то мальчишка ее поимел. Кто? Надеюсь, не этот твой уродский братец? Папочка, не надо, умоляет Одри. Закрой рот, шалава, рявкает ей мистер Бакстер. С парнями гуляет. Они с ней вытворяют бог знает что. Кто это был? Говори. Миссис Бакстер подпрыгивает на месте. Всплескивает руками, словно учится летать. Мистер Бакстер что-то вынимает из кармана твидового пиджака и давай размахивать что-то темное, металлическое, в форме пистолета. Собственно говоря, пистолет и есть. «Твой старый военный револьвер?» — удивляется миссис Бакстер. «Папочка, я думала, ты его 100 лет назад выкинул». Мистер Бакстер кладет пистолет на каминную полку. Нарочитая злодейская пантомима, достойная гран-гиньоля. Ровно так же он кладет трость на стол в классе, чтобы ученики глаз от нее не могли оторвать. Пожалуй, нам еще повезло, что он для устрашения подопечных не носил в класс пистолет. Потом он шагает к Одри, хватает ее за остатки волос, подволакивает ближе и орет: «Кто это был?» Не обращая внимания на младенца, который верещит в ужасе, скорее желая угомонить младенца, чем усмирить отца, Одри, наконец, отвечает, произносит тихо-тихо: «Но, папочка, это же был ты!» Я бросаюсь на мистера Бакстера, чтобы отбить у него Одри, и не сразу соображаю, что это Одри ему такое сказала. А потом хлобысть! Мистер Бакстер разворачивается кулаком, бьет меня в лицо. Удар приходится в скулу. Гордость любого боксера. После таких ударов расщепляются кости и случаются мозговые травмы. От адской боли я падаю на колени, закрываю голову и никак не могу вдохнуть. Кошмарно тошнит, будто я упала с невероятной высоты. Постепенно замечаю, какая странная тишина царит в комнате. Всех нас, видимо, парализовало, будто время и впрямь остановилось. Я прихожу к выводу, что мы окаменели навеки. Но тут кошка, миссис Бакстер, которая до той поры прикидывалась пятнистой салфеткой на спинке мягкого кресла Паркер Нолл, внезапно скатывается и тяжело плюхается лапами на ковер, потом громко трещит огонь в камине. Кусок угля падает и шипит, и все очухиваются. Миссис Бакстер шепчет: «Папочка!» Будто ей сообщили невероятный ответ на вопрос, над которым она давно размышляла. Потом миссис Бакстер негромко ахает, и я оборачиваюсь к ней. Она ошеломленно смотрит на Одри с младенцем. Пожалуй, когда они вместе, это в самом деле очевидно, что они даже похожи. И не только волосы, не только мелкие черты, сывороточно-бледные лица у обеих отмечены одной и той же горестной гримасой. «Одри!» — шепчет миссис Бакстер, а по щекам Одри катятся крупные слезы. «Честное слово, лучше бы она надела кошачью шкурку и бежала от мистера Бакстера как можно дальше, пока дела не обернулись столь прискорбно». Примечание. В сказке «Братьев Гримм. Кошачья шкурка» так поступает принцесса, когда ее отец решает на ней жениться, поскольку обещал покойной супруге, что снова женится только на женщине красивой, как она, и с такими же прекрасными золотыми волосами. А во всем мире этим требованиям отвечала только их общая дочь. Несмотря на ухищрение принцессы, которая, в частности, требует за это три платья — солнечное, лунное и звездное — а затем сбегает и возвращается во дворец посудомойкой, король в итоге получает свое. В английской версии той же сказки знатный лорд хочет выдать свою дочь за первого встречного. Дочь убегает из дома, но в итоге выходит за прекрасного молодого лорда и примиряется с отцом. В обеих версиях героиня, убегая, скрывается под накидкой, сшитой из лоскутов шкур всевозможных зверей. Конец примечания. Мистер Бакстер, между тем, не моргнув глазом, подходит к камину, берет трубку с полки и вытрясает пепел в камин. Я словно в трансе гляжу, как он снова поджигает трубку. Глубоко затягивается. Вулканический огонек в чашечке разгорается и гаснет, пока мистера Бакстера не окутывает бледно-голубая дымка. Как ему удается держать себя в руках пред лицом такого хаоса в доме? Впрочем, синяя борода, наверное, тоже запирал на ключ свою тайную бойню и заваривал себе чайку. Я вдруг соображаю, что миссис Бакстер статуей застыла в дверях. Видимо, она выходила и вернулась, потому что теперь у нее в руке мясницкий тесак. Но ты подумай! Я умудрилась найти сценарий похуже вчерашнего. Рождество в холме фей. Все равно, что навеки вечные застрять в улике из ночного кошмара. Миссис Бакстер в коридоре тесаком или мистер Бакстер в гостиной с пистолета. Следующая версия — Одри в кухне подсвечником. И тут, как в замедленной съемке миссис Бакстер надвигается на мистера Бакстера, словно атакующий носорог нацелился и решительно пыхтит. Надвигаясь, миссис Бакстер исторгает ужасный стон, будто раненый зверь кричит. «Ты это что удумала, Мойра?» — раздраженно осведомляется мистер Бакстер. Но миссис Бакстер наступает, и его гримаса растворяется в чистом неверии. Он оборачивается. Может, за пистолетом? Но поздно. Миссис Бакстер настигает свою цель, налетает на мистера Бакстера. Из него при этом вырывается какой-то вумх. И он оседает на колени перед камином, отчего любой независимый наблюдатель мог бы счесть, что мистер Бакстер внезапно решил поклоняться миссис Бакстер. Он прижимает руки к животу, они ярко-красные. Не как ягоды астралиста, не как молочай, не как грудка зарянки и не как кетчуп, красные, как кровь. Кровь сочится сквозь пальцы мистера Бакстера, пятно расплывается по разноцветному пуловеру, связанному миссис Бакстер на его последний день рождения, во всех смыслах последний. Миссис Бакстер возвышается над ним с окровавленным ножом в руке, словно ужасный персонаж греческой трагедии, и лицо у нее измазано кровью первой жертвы. Мистер Бакстер потрясенно смотрит на нее снизу вверх. Затем в равном потрясении переводит взгляд на свой живот. Для пробы убирает руку, и кровь бьет красным фонтанчиком, маленьким гейзером, таким сильным, что забрызгивает стены. Хватаю подушку с дивана и пихаю туда, откуда кровь, но едва касаюсь мистера Бакстера, тот падает ничком. Пытаюсь его приподнять, но он слишком тяжелый. Глаза у него почти закрыты, он хрипит и задыхается, а потом вдруг вообще перестает дышать. Одри сидит на диване и, как ни в чем не бывало, улыбается младенцу. «Кто тут самый безумец?» Мистер Бакстер явно самый мертвец. В дверях кто-то тихонько присвистывает, и я чуть из кожи вон не выпрыгиваю. На крыльце стоит Кармен. Юнис с грудой подарков в руках протискивается мимо нее, встает на колени возле мистера Бакстера, рассыпая подарки, и сознанием дела щупает пульс у него на шее. «Умер», — объявляет она, как заправский детектив. Озирается, оценивая обстановку. «Что тут произошло?» — спрашивает она, продолжая играть детектива. «Я объясняю, как могу». Не поминая о времени, мол, это уже второе мое катастрофическое Рождество и все такое, поскольку так все запутается еще больше. «Но как это может быть?» — удивляется Юнис, разглядывая Одри с ребенком. «Он же ее отец. Он не может быть еще и отцом ее ребенка». Похоже, Юнис не обо всем на свете осведомлена. Кармен разъясняет ей понятие инцеста и изнасилования на редкость здраво, что странно для девицы, у которой в голове сыр. Вероятно, в какой-то момент нам всем приходит в голову, что можно вызвать полицию, но... Если и так... Вслух мы об этом не говорим. Даже Юнис. «Может, нам всем его ножом пырнуть?» — горестно предлагаю я. «Тогда мы все будем виноваты, и всех посадят за убийство резонно», — возражает Юнис. «Довольно долго мы втроем обсуждаем, что делать. От Одри и миссис Бакстер никакого проку. Кармен предлагает отвезти мистера Бакстера в отделение скорой помощи Глиблинской больницы и сказать, что он упал на ножик». «Разрезая индюшку?» — презрительно фыркает Юнис. «Будь он помельче, мы бы затащили его в камин и... предали огню». «И что сказали бы?» — ехидствует Юнис. «Нес подарки? Упал в трубу?» Я встаю и выключаю елочную гирлянду. Это подмигивание сводит меня с ума. Кармен угощает нас сигаретами, а сама от чрезвычайности положения курит сразу две. «Я думаю, его надо похоронить», — предлагает она. «Похоронить?» — в ужасе переспрашиваю я. В душе я еще жду, что мистер Бакстер вот-вот встанет, а похороны — это довольно крайняя мера. Кармен раздает нам фруктовую жвачку. «Господи боже, Кармен!» — сварливо говорит Юнис. «Ладно, но где мы его похороним?» Кармен уже увлекается. «Возьмем машину мистера Бакстера, отвезем его куда-нибудь, свалим в реку или в лесу закопаем». «Мы же не умеем водить», — замечаю я. «Можем попробовать», — отвечает Кармен, «всегда на все готовое. Или просто похоронить в саду, это проще». «Проще?» — колеблюсь я. «И что мы скажем? Как мы объясним, куда он делся? Люди вот так запросто не исчезают». «Что я несу?» Кармен жует сладкий пирожок. Ее аппетит, безусловно, делает ей честь. За занавешенными окнами гостиной, в которой теперь присутствуют и потусторонние гости, вовсю хлещет дождь. «Так», — вдруг произносит Юнис, переходя в режим герл-гайда, «нам понадобятся перчатки, фонарик, веревка и...» Она умолкает. Окружающая обстановка на миг застопоривает ее щелкающий мозг. «Лопата?» — рекомендую я. — Точно, лопата. В садовом сарае мы находим две лопаты, и Юнис составляет график земляных работ. Двое копают, один отдыхает. Наши раскопки поначалу вялы, но в конце концов мы приспосабливаемся. Если перестать нервничать из-за обстоятельств, убийства, погоды, гнусная, и грязи, пакость, удивительно, как ритмично продвигается дело. Вскоре мы все в трудовом поту и при этом трясемся от холода. «Глубоко надо копать?» — хрипит Кармен, глубоко затягиваясь сигаретой. 6 футов, — отвечает Юнис, опираясь на лопату, точно профессиональная могильщица. «Кончай!» — огрызается Кармен. «Тут не кладбище, а грядка миссис Бакстер. Нам его только спрятать. 6 футов мы бы копали целую вечность. А так мы вполне довольны нашей неглубокой ямкой. Возвращаемся в дом за мистером Бакстером. В доме все по-прежнему. Одри с младенцем уснули, а миссис Бакстер сидит на диване с ножом на коленях. «Пора пить чай», — непринужденно сообщает она, увидев нас. «Надо же, как время летит». Мы не отвечаем и тащим мистера Бакстера наружу через французское окно. Кармен, на том или ином жизненном этапе, очевидно наблюдавшая гробовщиков в деле, сочувственно улыбается новоиспеченной вдове и говорит: «Мистеру Бакстеру уже пора. Миссис Бакстер». Мы с Юнис смущенно переглядываемся. Боимся, что миссис Бакстер сейчас вскочит с дивана, поймет, что происходит. Но она только улыбается. «Ну что же, тогда идите». Бодрый ужас и кошмар. Мы выволакиваем безжизненное тело мистера Бакстера и тащим под дождем по садовой дорожке. Наконец, невоздержанно ворча, пинаясь и матерясь, скатываем его в могилу. Юнис освещает его фонариком. 2 часа назад он смотрелся мертвее. «Надо лицо ему прикрыть», — торопливо говорю я, когда Кармен снова берется за лопату. «Бегу в дом». Хватаю в кухне горсть праздничных бумажных салфеток. Бегом возвращаюсь по дорожке. Встаю на колени возле ямы и салфетками прикрываю ему лицо. «Осторожно», — говорит Кармен, — «боится, как бы я не рухнула на мистера Бакстера». Забросать его землей — дело нехитрое. А вот убрать землю, которая осталась... Тяжкий труд, и мы неуклюже ковыляем с тачками увесистой мокрой грязи в дальний конец сада, где и сваливаем ее темными песчаными замками. В дом прибредаем в таком виде, будто пробурили шахту к антиподам. И обратно. Грязные, промокшие до костей и от потрясения онемевшие. Разуваемся на заднем крыльце и стоим под фонарем, в ужасе переглядываясь. Миссис Бакстер тем временем в кухне заваривает чай, раскладывает рождественский пирог и сладкие пирожки по тарелкам с праздничными тканами, салфеточками и бумажными салфетками, которые подрабатывают теперь могильным саваном. Она под носом выпихивает нас в гостиную, ставит его на кофейный столик и широко улыбается. «Ну, давайте, давайте, берите». У меня ёкает сердце. «И ты, Изабел, садись, поешь». Подгоняет она, вручает мне бумажную салфетку, и от этой красно-зеленой гаммы сама я белею. С каждой минутой скула, куда заехал мне мистер Бакстер, болит все сильнее. Вся гостиная в крови. Ручейки на стенах, на диване. На ковре макабрическим силуэтом застыла громадная лужа. «Надо тут прибраться», — говорит мне Кармен. «Батюшки мои», — говорит миссис Бакстер, тоже услышав, — «придется полотеров вызывать». Запах крови, соль и ржа пропитал самый воздух. «Возьми песочное», — не отстает миссис Бакстер. «Сама пекла». Одри ворочается, сонно открывает глаза и, узрев младенца, сияет своей чудесной улыбкой. Этих двоих теперь не разлучить и ломом. Юнис вздыхает, выходит из комнаты, возвращается с ведром горячей воды и бутылкой Стардропс. «Пошли!» — говорит она мне довольно злобно. Но я уже отчалила за крайние пределы усталости. Все кости болят, и не будь гостиная так окровавлена, я бы свернулась калачиком и заснула на диване с миссис Бакстер. «Приятно, когда в доме столько молодежи», — задорно сообщает миссис Бакстер. «Папочка обрадуется, когда вернется. Он так дружен с молодыми людьми». Это заявление не в кассу, по стольким параметрам, что я забываю о грязи, о крови и ужасе. Я седаю на диван, обхватив голову руками. «Да не беспокойся», — говорит миссис Бакстер Юнис, та на коленях отскребает ковер, и лицо у нее не поддается описанию. «Может, сыграем во что-нибудь?» — оживленно предлагает миссис Бакстер. «Может, в ревеневые шарады или горячую картошку? Мамочка, приходи домой. Приятная, спокойная игра». «Человеческий крокет просто замечательная, но для него, конечно, народу надо побольше», — опечаливается она. «Так сколько же народу для него нужно?» Я вскакиваю, выбегаю в кухню, и меня тошнит в раковину. Задняя дверь нараспашку, в нее плюется дождь. Облепленные грязью туфли стоят на крыльце аккуратным рядком, сувенирами утраченной нашей невинности. Я не могу вернуться в эту адскую гостиную. Перешагиваю туфли, выхожу в темный неспокойный сад и отправляюсь домой. На руках кровь. Как ни три ногти, она не оттирается. Лежу в ванне, пока вода совсем не остывает. Потом заворачиваюсь в полотенце и влажно шлепаю к себе в спальню. Ложусь в постель и сплю, как убитая. Снится мне летний сад миссис Бакстер. Снится огненно-красная фасоль на палочном каркасе. Снятся кабачки, укрывшиеся под широкими листьями, и перистые маковки моркови. Аккуратный ряд капустных голов — барабанов, похожих на гигантские горошины, и грядка цветной капусты, чьи крупные творожные головы вылезают из лиственных капюшонов. Одна цветная капуста какая-то не такая. У меня на глазах она постепенно превращается в голову мистера Бакстера. Он выглядывает из бурой земли и злобствует, орет на меня, обзывает дрянью. Затем плечами расталкивают бурую землю, выбирается возле грядки латука и шагает по дорожке. Плоть у мистера Бакстера сгнила, а походка дерганная, как у зомби. Хочу бежать, разворачиваюсь, но бегу на месте, будто застряла в мультике. Кричу, но голос беззвучен, как в глубинах космоса. В ночнушке спускаюсь в кухню и завариваю себе какао. Гордон сидит в кресле Винни у остывшего камина и укачивает младенца. «Как это младенец сам сюда добрался?» «Капризничает она сегодня», — улыбается мне Гордон. «Как младенец сюда попал?» — спрашиваю я. «Да кто его знает?» — неопределенно улыбается он. Дебби проводит инвентаризацию в кухонном посудном шкафу и надзирает за синим фарфором, как тюремщик. На столе остов недоеденной индюшки. Рождественский обед. Я дергаю Дебби за локоть. «Какой сегодня день?» «Рождество. А ты что думала?» «Я долго спала?» «Что ты говоришь такое?» «Она на четверть дюйма передвигает соусник. Я, к примеру, ела рождественский обед». «К примеру?» — хмурится Дебби. «Ну, рождественский обед ты точно ела. Так себе пример». «Желание?» — предлагает Гордон. Он вошел в кухню, вынул из индейки душку и протягивает мне. Я отказываюсь. Надо сходить к Бакстерам, глянуть, жив ли мистер Бакстер, как Хиллари и Ричард. Предположительно. Или превращается себе в овощ. Я выбегаю в заднюю дверь и мчусь по дорожке. Ветер треплет волосы, дождь пропитывает ночнушку насквозь. Я так тороплюсь, что в конце не могу затормозить, и выбегаю прямиком на улицу, которая обычно пустынна. И на меня налетает машина. Я не успеваю даже разглядеть ослепительные фары. Пути наши неотвратимо пересекаются ровно посреди улицы. Водитель, должно быть, отлично разглядел мою гримасу ужаса, когда я подпрыгнула на капоте. Затем машина яростно вихляет, проламывает боярышниковую изгородь на другой стороне и смачно вписывается в узловатый старый боярышник. Уж я-то водителя разглядела. Прочла ужас на лице Малькольма Любета, когда он пытался избежать моего неизбежного тела. Приземляюсь под изгородью. Колючки расцарапывают лицо и руки. Подползаю к машине, дверца распахнута. Малькольм обмяк на сиденье. Встаю рядом на колени, беру его за руку. Знаю, что деваться некуда. Он вот-вот скажет мне ужасные слова. Жду их терпеливо, почти умиротворенно. Он разлепляет глаза. Волосы его слиплись от крови. Лицо почти неузнаваемо. «Помоги мне», — шепчет он. «Помоги мне». И глаза закрываются. Я уползаю к своей изгороди. Это невыносимо. Ну, честное слово. Я невидимка. Страшное порождение мифа, что заявляется в чужие жизни, сея смерть и бедствие. Краем глаза вижу, как соседи выбегают посмотреть, из-за чего суматоха. Замечаю, как по дорожке бежит абсолютно живой мистер Бакстер. Одри права. Ничегошеньки мы не знаем. Смотрю, как полицейские спасатели вытаскивают Малькольма из обломков. Слышу, как один тихонько спрашивает: «Кончился?» А второй бормочет: «Бедолага». Почему всякий раз финал таков? Почему Малькольм любит, непременно погибает? Опять? «Это Малькольм, сын старого дока Любета», — говорит кто-то. «Ужас какой!» — говорит кто-то еще. «Хороший был парень, блестящее будущее». Тут один полицейский замечает меня. Ко мне мчится спасатель с одеялом. Но меня уже нет. Меня смыло волной черноты. Унесло на дно Северного Ледовитого океана, где все цвета голубых бриллиантов. И плавают только тюлени да русалки.